Глава 3. Зона отчуждения. Мир без людей. Первозданный Ирий. Райский сад до того, как Рот отравил его первыми людьми. Вот такое все и будет, если победят темнобоги. Бушующая природа, залезавшая раны после тысячелетнего господства человека. Звери, не помнящие двухногих. Чистый воздух, не отравленный смогом больших городов. Кипящая жизнь, буйство красок. Упоение тишиной и чистотой. Нет свалок, плавящего мусора в океанах. Воздух обретает прежнюю прозрачность и свежесть. Мир без людей. Как же это заманчиво. Показались строения, покосившиеся, с выцветшей краской. Лада заглянула в полуразвалившуюся бытовку. Какие-то железяки, доски, детская коляска. Когда-то здесь была деревня. Теперь же дома стояли обустевшие. Крыши почернели и провалились. Заборы уцелели частями. Они походили на потрепанный сражениями отряд, потерявший большую часть бойцов, побитый, но не сломленный, где несколько воинов всеми силами поддерживают раненых, чтобы не рухнули. Лада осторожно заходила в дома. Проваливавшиеся ступеньки крыльца, разрушенный порог, сгнивший пол. Потолок, стены в разводах плесени, отколовшийся кусок печки, разбитые люстры, остов керосиновой лампы. Раскрытый чемодан, похожий на пасть крокодила, подавившийся рубашками и носками. Старая этажерка с брылдевшими газетами. Тут же статуэтка спаниеля с отбитой лапой. Пыльные половики, давно вышедшие из моды. Ковры с олимпийской символикой. Эмалированные кастрюли. Лада смотрела и не могла наглядеться. Девушка выходила из одного дома и заходила в другой, будто совершала странный ритуал. Яровид попробовал поторопить ее, но Лада холодно ответила. «Я сама решу, когда пора». Треснувшее зеркало. Странно смотреть на свое отражение. Точно Ладу перерубили пополам. А может, это ее суть проглядывает. След, оставленный нитей меткой. Осколки стекла. Горшки с сухой землей. От цветов не осталось ничего. Мумия мыши. Выдвинутые ящики комода. Посеревшие кружевные салфетки. Кукла с оторванной рукой. Упавший самовар. Лада всматривалась в свидетельство пребывания в этом месте людей. Брала в руки. Нюхала. Она была больна и не хотела излечиваться. Долго всматривалась в окна, видела в отблеске себя, спутников и не могла налюбоваться. Во дворе дома росла огромная яблоня, ее ветви раскинули метров на 5 в разные стороны. Дерево покрылось серым лишайником, на молодых листьях проступили пятна ржавчины. К нижнему суку были привязаны самодельные качели. Лада села на дощечку и толкнулась. Еще и еще. Если закрыть глаза, то кажется, что летишь. Нет земли, нет неба, лишь бесконечное пространство. Лада одна во вселенной, нет ничего и никого. Секунды до взрыва, до момента, когда слово станет формой, идеальная пустота. И лишь от Лады зависит, появится ли мир и каким он будет. Совсем юный, с иголочки, наполненный ожиданиями и страхом за него. С треногими людьми, которые живут в снах друг друга, а вечерами пьют чай среди звезд. С тихими разговорами, знойными вечерами, ночной прохладой и запахом корицы. А Лада тянет и тянет, наслаждаясь мигом. Только скрипит старая яблоня, да ветер ерошит волосы. Девушка силой заставила себя остановиться. Надо уходить. Спутники молча смотрели на нее. Яровид с непониманием и осуждением. Лели посвист с восхищением. Точно Лада совершала запретное. «Что на тебя нашло?» – спросил посвист. Лада пожала плечами. «Откуда ей знать? Такое ощущение, что она была здесь испокон веков. Корнями проросла тут, как старая яблоня, а теперь приходится срываться с любимого места». Они дошли до конца деревни. Лада не выдержала и обернулась. Янтарные полупрозрачные дома. Крыши цвета имбирных пряников. Аккуратные дорожки из терракотовой плитки. Все в окружении кустов, шиповника, усыпанного оранжевыми плодами. Точно локации из «Спящей красавицы». Другой слой реальности, проступивший напоследок. Не хватает принца на белом коне. Хлад бы органично тут смотрелся. Интересно, что с ним? Знал ли Хлад, какие сюрпризы подготовило Медное Царство, или нет? Если знал, почему не предупредил? Яровид устроил привал. Расстелил скатерть самобранку. В этот раз она порадовала путников овощным рагу с курицей. Ели быстро. Бог воинов хотел дойти до цели как можно скорее. Одна Лада никуда не торопилась, словно время теперь было невластно над ней. В девушке что-то изменилось, как будто она перестала быть только человеком. Точно почувствовала в себе вечность, которая всегда будет на ее стороне. После отдыха Лель отвел Ладу в сторону. «Извини, что лезу не в свое дело, но сильно не увлекайся этим парнем». Лада вспыхнула. «Да я о нем даже не думаю». Лель усмехнулся. Ладно, не забывай, кто из нас бог любви. А тебя бьет чувствами, только что не наповал. Девушка рассердилась. Ну что, Лель сочиняет? Она совсем Хлада не вспоминает. Так, малость. Не злись, продолжала Лель. Ты о нем ничего не знаешь, даже имени. Может, он совсем не подходящая для тебя пара. Угу, съязвила Лада. Человек, а не бог. Лель упорствовал. Я не про это. Я не сомневаюсь, что он из героев, раз Медное Царство прорвался. Только ты не знаешь, на чьей он стороне. Лучше сейчас выбрось этого парня из головы. И Лада не выдержала. Да не влюбилась я, сколько можно говорить, отвали уже. И что-то тебе самому не нравилось, когда Перун запрещал встречаться с Мареной. Лель замер с открытым ртом. На его лице возникло странное выражение, будто Лада со всего маха ударила его. Она, не обращая внимания на удивленные лица Яровита и Посвиста, зашагала дальше. Лада кипела. Ну что, Лель лезет не в свое дело. Ну какая ему разница, вспоминает она Хлада или нет? Ей можно хотя бы немного отвлечься. Смерть родных, странные события, угроза жизни. А тут, как подарок судьбы, первый поцелуй симпатичного парня. Ну что-то же может быть у него хорошее, а не только плохое. И вовсе не из-за Хлада она восторгается Медным Царством. Это место само по себе вызывает настолько сильные чувства, что невозможно остаться равнодушным. Мерещится, что когда-то давно-давно ты жил здесь, сажал яблоню, строил дом. И Хлад тут абсолютно ни при чем. Лель подвалил минут через 10. Извини. Лада нарочито отвернулась. Пусть помучается. Нечего лезть без спроса. Ладно, буркнула она. Прощаю. Но если еще раз начнешь, получишь в лоб. Понял, не дурак. Не то по шее получу и подвиг свой не совершу. Я сделала вид, что прикрывается от возможного удара. Лада улыбнулась. Злиться набраться невозможно. Чучело вон, одним словом. Не бойся, я себя контролирую и пока не страдаю размягчением мозга, сообщила она. Знаю, а тут я, сапогами по нежному цветку. Но я хочу защитить тебя. Мир? Предложил он. Мир, ответила Лада. Сначала они увидели свалку, огромную свалку автомобилей. Возникло ощущение, что машина сгреб в кучу огромный экскаватор. Лада не могла понять, как образовалась эта хаотичная пирамида. Казалось, что в автомобиле в ужасе убегали от чего-то, карабкались наверх в панике и давили друг друга. Путники молча прошли мимо. Обычный город, панельные девятиэтажки, дома пониже. Выбитые стекла, рамы хлопают, приветствуя случайных прохожих. Перевернутые скамейки, опрокинутые урны. Точно кто-то играл ими в городки. Школа, 4 этажа. Лада заглянула в окно. На подоконнике сидел игрушечный медвежонок в противогазе. Лада подтянулась и проникла внутрь. Кабинет географии, на стенке карты мира. Глобус опрокинут на бок. Парты беспорядочно расставлены. Будто они рванули в момент тревоги к выходу, но не успели. А затем навсегда застыли, застигнутые врасплох. На полу валяются сотни противогазов. Яровит подбирает один, растягивает маску в разные стороны, проверяет целостность шланга, отбрасывает в сторону. Неисправен. Срок использования давно вышел, сообщает Буквоинов. А так бы сгодились. В закрытых территориях заражение идет через легкие. Они покидают школу. Пустые дома, дворец культуры с колоннами в стиле ампир, заброшенные детские сады, магазины с вывесками, продукты и спортивные товары, памятник. Мимо проносится косуля, она громко схлипывает, лиловый глаз косится назад. Светло-коричневая, с небольшими рожками, разглядеть почти не удается. Через мгновение появляются волки, они мчатся следом за косулей. Лишь один останавливается и смотрит на людей, ну и он вскоре присоединяется к погоне. Ощущение нереальности. Путники идут дальше, городской сквер. Ржавые карусели, обрушенный забор и огромное колесо обозрения с оранжевыми кабинками. Одна валяется на земле. Ветер раскачивает колесо, и оно издает протяжный скрипучий звук. Аттракцион, на котором никогда не будут кататься дети. Лада подходит и залезает внутрь. Посвист и Лель садятся рядом. Яровит махает рукой, мол, без него. Тогда Посвист слегка дует, и колесо приходит в движение. Кабины плывут над городом. Над его плоскими крышами, над буйной зеленью, отвоевавшей место асфальта. Серые линии дорог. Высотные линии электропередачи, заводские трубы. Деревья почти поглотили здания, те выглядят призраками, жалкими и пугающими одновременно. Тополя растут на крышах, в самих домах, потеснив бетон и железо. Стадион пока держится, ну и он скоро падет под натиском зеленой поросли. Волки все же догнали косулю и теперь жадностью пожирают останки. Лада видит впереди лес, которому ведет мост через узкую реку. Лес рядом, рукой подать. Именно туда им и надо. Путники покидают город. Еще одно место без людей. Торжество постапокалипсиса. Стертые следы человечества. Больные дома, погибшие автомобили, территория запустения и разрухи, разбитые пианино, на котором лишь ветер и дождь перебирают уцелевшие клавиши, мертвые куклы в детских кроватках, мир без людей. Как же это страшно.